Ночь в стриптиз-баре начиналась спокойно. Середина недели, июньский вечер, слишком поздно для перелетных птиц и весенних заморозков, и слишком рано для туристов, приезжающих сюда полежать на солнышке. Примерно 40 посетителей за всю ночь. Две девушки в баре, три танцуют на площадке. Ричард наблюдал за девушкой по имени Кристал. Он сомневался, что это ее настоящее имя, но вопросов не задавал. Она была самой лучшей и зарабатывала гораздо больше, чем зарабатывал Ричард, когда служил майором в военной полиции. Часть своего дохода она тратила на содержание старенького черного Порше, и днем Ричард иногда слышал, как машина, дребезжа и чихая, проезжает по какой-нибудь из улиц, где он работал. Бар располагался в длинном узком помещении на втором этаже, с небольшой огороженной площадкой и маленькой круглой сценой с блестящим хромированным шестом. Вокруг сцены за ограждением стояли стулья. Повсюду были зеркала, а остальное пространство закрашено черной краской. Воздух в баре пульсировал в такт оглушительной музыки, которая доносилась из полудюжины усилителей, настолько мощных, что они забивали рев кондиционеров. Ричард стоял около стойки бара, повернувшись к ней спиной, достаточно близко к двери, чтобы его сразу было видно, и одновременно внутри, чтобы посетители не забывали о его присутствии. Кристал закончила свой третий номер и потащила безобидного парня на сцену, где собиралась устроить ему шоу за 20 баксов, когда Ричард увидел, что на лестничной площадке появилось двое мужчин. Чужаки с севера. Лет 30, крупные, белые, опасные. Крутые парни с севера в костюмах за $1000 и начищенных до блеска ботинках. Они явно сюда спешили и не успели переодеться после работы. Они остановились около столика у входа и принялись спорить по поводу входных билетов за $3. Девушка за столом бросила взгляд в сторону Ричарда, и тот медленно соскользнул с табурета, подошел к ним и спросил: «У вас проблемы, ребята?» Ричард использовал походку, которую называл студенческой. Он заметил, что парни из колледжа ходят с напряженным телом и словно слегка прихрамывая, особенно на пляже, когда они в плавках, как будто у них такое количество мускулов, что им не удается заставить свои конечности действовать как полагается. Из-за этого подростки весом в 130 фунтов выглядели ужасно забавно. Но Ричард подумал, что у парня весом в 250 фунтов и ростом 60 футов и 5 дюймов такая походка должна производить устрашающее впечатление. Студенческая походка стала полезным инструментом в его новой профессии, инструментом, который всегда срабатывал. И, разумеется, ему удалось произвести впечатление на двух ребятишек в костюмах за $1000. «У вас проблемы?» — снова спросил он. Как правило, трех слов хватало. Дебоширы успокаивались. Но эти двое были крепче обычных скандалистов. Подойдя к ним, Ричард почувствовал, что от них исходит смесь угрозы и уверенности. Может быть, еще высокомерие. В том смысле, что они привыкли получать желаемое. Но они оказались далеко от дома, настолько далеко и не на своей территории, что даже решили немного сдать позиции. «Никаких проблем, Тарзан», — сказал тот, что стоял слева. Ричард улыбнулся. Его называли по-разному, но Тарзану впервые. $3 за вход», — сказал он. «Вниз по лестнице бесплатно». «Мы всего лишь хотим кое с кем переговорить», — сказал тот, что стоял справа. У обоих был акцент жителей Нью-Йорка. «Мы тут не особенно много разговариваем», — сказал Ричард. «Слишком громкая музыка». «Тебя как зовут?» — спросил левый. Ричард снова улыбнулся. «Тарзан!» — ответил он. «Мы ищем человека по имени Ричард», — проговорил левый. «Джека Ричарда, ты его знаешь?» Ричард покачал головой. «Никогда о таком не слышал». «Тогда нам нужно поговорить с девушками», — заявил правый. «Нам сказали, что они могут его знать». Ричард снова покачал головой. «Они его не знают». Правый парень заглянул через плечо Ричарда в длинный узкий зал, увидел девушек за стойкой бара и сообразил, что других охранников нет. «Ладно, Тарзан, отойди в сторонку», — сказал он. «Мы собираемся войти». «А вы читать умеете?» — спросил у него Ричард. «Ну, длинные слова и все такое». Он показал на плакат, висящий над столом и написанный крупными флуоресцентными буквами. «Администрация оставляет за собой право не пускать вас в наше заведение». «Я здесь администрация, и я не пускаю вас в наше заведение», — сказал Ричард. Правый тип смотрел то на плакат, то на Ричарда. «Тебе перевести, чтобы было попроще?» — спросил Ричард. «Так вот, я здесь босс, и вы не можете войти». «Успокойся, Тарзан», — сказал тот, что стоял слева. Ричард позволил ему подойти ближе, и когда тот оказался совсем рядом, поднял левую руку и поймал парня за локоть. Затем он выпрямил его руку ладонью и с силой жал пальцами на нервное окончание у основания трицепса. Парень принялся скакать на месте, словно в него ударил электрический разряд. «Вниз!» — тихо сказал Ричард. Второй тип просчитывал варианты. Ричард заметил это и решил, что пришла пора открыть карты. Он поднял правую ладонь на уровень глаз, показывая, что в ней ничего нет, и он готов действовать. Это была огромная рука, темная от загара, в мозолях от лопаты, и его собеседник понял намек. Пожав плечами, он начал спускаться по лестнице. Ричард подтолкнул его товарища вслед за ним. «Мы еще увидимся», — пообещал тот, что спускался первым. «Приводите друзей», — — крикнул ему вслед Ричард. $3 за вход с каждого!» Он направился назад в зал, но обнаружил, что прямо у него за спиной стоит танцовщица Кристал. «Чего они хотели?» — спросила она. «Искали какого-то парня», — пожав плечами, ответил он. «Ричера?» «Да. За сегодняшний день они вторые. Днем приходил старик, он заплатил $3. Хочешь пойти за ними и проверить, кто они такие?» Ричард колебался. Кристал сняла со стула его рубашку и протянула ему. «Давай, иди, пока здесь тихо. Спокойная ночь». Ричард взял рубашку и вывернул рукава. «Спасибо, Кристал», — сказал он, надел рубашку, застегнул на пуговицы и начал спускаться вниз по лестнице. «Пожалуйста, Ричард», — бросила она ему вслед. Он резко обернулся, но она уже шла к сцене. Он невыразительно глянул на девушку за столом у входа и выскочил на улицу. Ки-Уэст в 11:00 вечера — достаточно оживленное место. Кое-кто уже видит десятый сон, но многие выходят прогуляться. Главная улица Дюваль, идущая через весь остров с востока на запад, залита светом и оживлена. Ричард не боялся, что парни будут поджидать его на Дюваль. Здесь полно народа. Если они задумали ему отомстить, они выберут местечко потише. А таких здесь предостаточно. В стороне от Дюваль, особенно к северу, почти сразу же становится очень тихо. Городок совсем небольшой, и кварталы здесь маленькие. Короткая прогулка, и через 20 кварталов вы оказываетесь в пригороде, где Ричард копал ямы для бассейнов в миниатюрных двориках за миниатюрными домиками. Освещение здесь весьма скудное, а шум, доносящийся из баров, заглушен жужжанием и стрекотом насекомых. Запах пива и дыма сменяется тяжелым ароматом тропических растений, цветущих и гниющих в садах. Ричард шел по спирали сквозь темноту, сворачивал за случайные углы, обходил притихшие улицы. Никого. Он зашагал посередине дороги. Если бы кто-то притаился в тени дверного проема, ему пришлось бы пробежать 10 или 15 футов открытого пространства, чтобы добраться до Ричарда. Он не боялся, что в него будут стрелять. У тех типов не было оружия. Доказательством тому их костюмы. Слишком плотно облегающие, некуда спрятать пистолеты. Кроме того, эти костюмы говорили о том, что парни прибыли на юг в спешке. Прилетели. А сесть на самолет с пистолетом в кармане совсем непросто. Ричард прошел еще милю. Ки-Уэст – маленький городок, но здесь достаточно места, чтобы в нем могли спрятаться два типа с севера. Он повернул налево у границы кладбища и направился назад, в сторону городского шума. Неожиданно он заметил около сетчатой ограды человека, неподвижно распластавшегося на земле. Не так, чтобы необычная картина для Ки-Уэста, но было в его позе что-то странное и знакомое. Ричард сразу понял, что здесь не так. Рука мужчины была неестественно подвернута под тело. Мышцы плеча не стали бы терпеть столь возмутительного обращения с собой и устроили бы такой скандал, что даже очень пьяный или обкурившийся человек обратил бы внимание на их протесты. Знакомым оказалось пятно бежевого пиджака. Верхняя часть лежавшего на земле мужчины была светлой, нижняя — темной. Бежевый пиджак, серые брюки. Ричард замер на месте и огляделся по сторонам. Подошел ближе, присел на корточки. Это был Костелло, лицо которого превратилось в бесформенное месиво, словно на него надели кровавую маску. На бледной коже шеи жителя большого города, проглядывавшей в ворот рубашки, запеклись ручейки крови. Ричард попробовал нащупать за ухом пульс. Ничего. Он потрогал кожу тыльной стороной ладони. Холодная. Окоченение еще не наступило, но ночь была жаркой. Костелло умер примерно час назад. Ричард проверил карманы пиджака. Пухлый бумажник исчез. И тут он увидел его руки. Подушечки пальцев были аккуратно срезаны. Все 10. Быстрые, умелые разрезы, сделанные чем-то очень острым. Не скальпелем, лезвие шире. Скорее всего, ножом для линолеума.